Из-за моего плеча, безжалостно пуча свои глаза и жадно вчитываясь в системную информацию предмета, глубоко дышит Кирилл, того гляди упадет в обморок. Еще раз перечитываю его ник. Кириэль, ревущее пламя, человек, 8 уровень. «На!» — протягиваю скипетр ему. «Мне?» — ошарашенно спрашивает парень. И, по-моему, забывает, как дышать. Его вспученные глаза еще больше расширяются. «Ха!» — усмехается молочун, видно, тоже прочитавший ник мага огня. «Ревущий ревет! Ха! Плачущему пацану плачущую палку!» «Охренеть!» — протягивает Серега. «Это ты, Кирюх, предвидел этот момент и обозвался таким смешным именем? Или Макс с палкой-огнеметалкой подгадал? Как и мне с крутым молотом!» Он для наглядности достает свой инструмент для убийства, добытый мной в разломе, и демонстрирует остальным. А Ян добавляет. «А мне крутое паладинское заклинание достал!» И тут начинается. «Макс! Макс! А мне? Макс! И мне! Макс!» Меня чуть не растерзали, выворачивая карман. Охренели? И чего я вдруг резко должен стал всем крутые предметы подарить? Высказываются о таком желании почти все. Всем чего-то дохочется. Только Кирилл стоит с расширившимися глазами и блаженной улыбкой. В его вытянутых руках покоится корявая палка, от которой он не может оторвать взгляда. «Ну, дурак!» — отзывается о моем поступке Саня-стрекоза. «Такую крутую вещь отдал, да и за просто так. Хотя бы выменял на что-то или за услугу какую». Он хочет продолжать делиться своим мнением, но его прерывает Тор. «Не смей осуждать его поступки. Он знает, что делает. Все это не просто так. Да и делиться с товарищами нужно, правильно?» После последнего вопроса маг воздуха оборачивается ко мне и как бы ждет моего одобрения. Ну, как-то неловко мне становится. Непривычно. Другого выхода не вижу. Киваю. Мол, да, именно так и надо. Так держать, Тор. Что происходит? Чего он за меня заступается? Да и на испытании Тор вел себя странно. Вначале, как и положено врагу, убить хотел. Вполне его понимаю. У меня были к нему похожие чувства. Потом стал смотреть заискивающе и вставал на мою сторону в разных вопросах. Вел себя, как бы описать. «Тор, ты чего?» — спрашивает Саня-стрекоза. «Это вообще ты?» В офигевающем состоянии находится не только он, но и Кнор с Критовитом. «Не обращайте на него внимания». Взмах руки Скорпиона показывает, что эта ситуация действительно не заслуживает ни малейшего внимания. «Это у него после испытания. Нервный срыв, сильный стресс, различные обстоятельства и все такое. В общем, он того». Последний жест своего лидера пальцами у виска маг воздуха не замечает, продолжая гневно сверлить Санька своими наминающими глазами. «А-а-а!» — примеряющие поднимает ладони вверх тот. «Согласен, Тор, ты прав. Надо делиться!» Затем еле слышно Кнору. «Похоже, ему совсем плохо. То-то, я думаю, он странно молчаливый стал». «Пить!» — вновь на краткий миг просыпается Хранитель. Мы со Скорпионом реагируем сразу и одновременно. «Что делать с купелью перерождения? Куда купель перерождения ставить?» «Место силы», — хриплый голос отвечает нам. Варвара Павловна окидывает нас сердитым взглядом, а Оксана протягивает губам Девстроука ковш с водой. Тот начинает жадно глотать живительную жидкость. «Эй!» — возмущается Вероника. «Вопросы по очереди задаем. Нам, например, интересно знать, кто он и что с ним случилось, а не о корытах разных». Ответ полудохлого парня поднимает мне настроение. И я, не обращая внимания на глупую претензию, заявляю. «Так здесь место силы, у скалы». «Нет», — еле слышно бормочет Хранитель. «Его силы опять покидают», — расстроенно произносит Оксана. «Сейчас вырубится, а ничего интересного так и не узнаем». «Что нет? Да, здесь место силы!» Моя очередь возмущаться. Я даже пальцем тыкаю в сторону отвесной скалы стены. «Слабо, недостаточно...» «Макс, заткнись уже!» Уперев руки в бока, выступает вперед Вероника. «Хватит его спрашивать!» «А где сильно?» Перенимает у меня эстафету по вопросам Скорпион. «Там...» Палец Хранителя показывает в противоположную моему пальцу сторону. «Там лес», — авторитетно заявляет молчун. «Ага», — поддерживает его Серега. «Там...» Девстроук хватается за голову и начинает раскачиваться. «Много информации, больно. Слишком больно». «Все», — обреченно вздыхает Оксана. «Отрубился. Блин, из-за вас, придурки!» Палец Вероники поочередно тыкает в меня и Скорпиона. «Я у него ничего не успела спросить». «А что ты хотела у него узнать? Мне даже становится интересно». «Всякое разное», — слышу в ответ абстрактный ответ. «Например», — не отступаю я. «Например, есть ли у него девушка?» — отвечает за охотницу Яна. Она сидит рядом с телом Девстроука и впустую сливает свой запас маны на попытки исцеления парня. Толку ноль. Вернее, здоровье восполняется, а недуг не пропадает. «Иди уж!» — отмахивается от магини природы Вероника. «Какая ему девушка? Посмотри на него. Мужик не должен быть обузой. Он обязан защищать свою подругу и быть очень сильным, прямо как мой Серёнька. О, типу!» Охотница трепет за щеку своего избранника. Тот с щенячьей радостью балдеет от ласки и, глупо улыбаясь, подтверждает. «Ага, я очень сильный». «Короче», — Вероника меняет тему разговора. «Я слышала, что холод бодрит. Скорпиончик», — тон ей становится более дружелюбным. «Шибани по этому товарищу». Пинок ногой по телу хранителя. «Какой-нибудь заморозкой, пусть очнется». «Чё, правда?» — отпешивается тот. «Ну да, сначала не дают приблизиться и берегут, затем сами предлагают чем-нибудь долбануть. Я тоже прифигеваю от такого поведения». «Правда, правда!» — тоном, словно тупому приходится объяснять прописные истины, выговаривает Вероника. «Перенапряг парня своими вопросами, и тот отрубился, накосячил. Исправляй!» «Я только за!» — тут же соглашается лидер фаталити, формируя небольшую морозную сферу в руке. «Стоять, оболтусы!» — врывается под навес жена старосты гоблинов Грыгра. «Я отвар лечебный приготовила. Это варево чуть ли не мертвых на ноги ставит. Сейчас мы хранителя вашего поправим». Гоблинша расталкивает собравшихся и пробирается к телу страдальца. Раскрывает одной рукой его губы, второй принимается заливать ему в рот горячее варево из странной металлической емкости. Посудина широкая, но всего около десятка сантиметров в высоту. Полуовальная, полутреугольная форма. Борта, кроме зауженного края, широкой полосой загнуты вовнутрь. «Что-то мне эта штука напоминает», — проговариваю я. «Мне в голову приходит название «утка», — замечает Серега. «Утка, гусь, неважно», — отмахивается Грыгра. «Хорошая большая пиала, с уважением к хранителю, ему самое лучшее». После того, как жена Гуха заливает Девстроуку в рот почти весь отвар, тот совсем стихает, дышит еле-еле, не стонет, не шевелится. «А он не сдох», — обеспокоенно интересуется Скорпион. Вероника же еще разок пинает безвольное тело. Наверное, удостоверяется, что оно не закоченело. «Не сдох, спит, крепко спит», — отвечает гоблинша. «Отвар очень хороший. Его еще моя бабка подглядела в бытность прислугой в одном из домов Дроу. В нашем варианте, правда, появляется небольшой побочный эффект. Испивший отвар засыпает очень крепко. Крепко настолько, что почти останавливается работа всего организма. Не переживайте, завтра он будет бодреньким и веселым». «Ха, у вас, гоблинов, по-моему, все украдено у темных эльфов со странными эффектами», — заявляет Ян. «Сколько хранитель проспит?» «Странно или нет, но работают», — парирует Грыгра. «До утра будет спать. Разбудить не получится, хоть пятки ему жги». «До утра ждать?» — возмущается Скорпион. «Это вы меня так троллите?» Как только слышу последнюю фразу, сразу приседаю. Все из нашей общины, кроме гоблинов, поступают так же. Некоторые даже падают ничком, зная, что сейчас произойдет. Резкий и громкий звон вынимаемого зеленокожими разумными боевого железа и другого вооружения. Ребята из фаталити чудом не пострадали. Часть срезанных волос не в счет. Скорпиону чуть не рассекли тесаком глаз. «Где тролли? Тролли? Враги? Где они?» «Что происходит?» Осторожно интересуется Макаледа, немного отстраняясь от пышущих гневом и яростью гоблинов. Когда сородичи Гуха успокаиваются, объясняю Скорпиону про их исконных врагов и объясняю про такую реакцию зеленокожих гуманоидов. Больше под этим навесом делать нечего, потому народ разбредается по своим делам. Лидер фаталити изъявляет желание, но звучит как требование присутствовать, когда хранитель очнется. Ему и его людям для ночевки выделяют навес. Время до позднего вечера пролетает очень быстро, хоть я ничего особо в поселении не делаю, только и успеваю рассказывать истории о приключениях на испытании и ем. Наконец, наступает время сна, небо уже темное, видно множество звезд, устраиваюсь поудобнее. Не забудь про улучшение конечностей тура. Вовремя напомнил. Нахожу в интерфейсе нужную кнопочку, активирую изменения. Тур, что-то жующий неподалеку от меня, падает, как подкошенный. «Тур! Эй, Тур!» Сильным волнением и беспокойством подбегая к питомцу. «Ты как? Живой? Отзовись!» «Не паникуй. Преобразование и модификация пройдут, и Пет очнется». «Ну ладно, посмотрим». Я закрываю глаза и почти моментально отрубаюсь. Глаза Макса закрываются, и он засыпает. Минут через 10 веки приходят в движение. Распахнутые глаза осматривают пространство вокруг в поисках свидетелей. Никого не находят. На лице Макса широко растягивается довольная улыбка. «Теперь можно и развлечься», — шепчут его губы. Глава 8. Тело спящего Макса бодренько так вскакивает на ноги, аж с прыжком. Еще раз осматривается по сторонам. Никого. Ветерок колышет задернутые шторы навесов. Все спят. «Хе-хе, посмотрим, чем мы вооружены», — произносит тело Макса иным голосом, отличающимся от того, каким его слышат знакомые. Причины этому разные. Псих, а не Макс, управляет голосовыми связками, челюстью, губами, языком. А еще и скин хочет иметь что-то свое, хотя бы голос. «У нас имеется язык», — флюп. Черный толстый жгут вырывается из ротового отверстия и широким взмахом облизывает лицо. «Еще можно попробовать вот так». Из разных мест на теле начинают вырастать более тонкие жгутики черного цвета и легкими, почти незаметными вкраплениями фиолетового и красного. Они извиваются в хаотичных движениях. Один потолще вытягивается из ладони, псих внимательно его рассматривает, затем мысленными командами гнет отросток в разные стороны. Удлиняет, укорачивает, утончает, делает толще. Заставляет жгут выписывать более сложные движения. Забавно, так. Отростки втягиваются, а кожу Макса начинает покрывать темная пленка, состоящая из нанитов псевдоплоти. И осматривает открытые участки тела. Затем скидывает всю одежду, оставшись нагим. Убеждается, что не пропущено ни одного сантиметра кожи. «Эх, тонок слой, ой, как тонок. Нужно увеличивать популяцию нанитов». Псевдоплоть всасывается через кожу обратно внутрь тела. Кожа остается чистой, ветер приятный ее холодит. «О, классное ощущение! И движение ничего не сковывает, ничего не мешает, и чего Макс постоянно ходит в одежде. Вот увеличу псевдоплоть в объеме, настрою чувствительность». Голова Макса опускается, и псих внимательно рассматривает торчащую часть тела. И совершает несколько прыжков, наблюдая за амплитудой движения и задорными покачиваниями изучаемого предмета. И весело произносит. «И называться будешь ты сосулькой», — псих качает головой. «Не так. Это у ледяного мага сосулька, а ты морковка». От радости лицо Макса вновь покрывает пленка из нанитов и рисует на нем широкую улыбку до ушей, буквально от уха до уха. «Что еще? А, гвоздик. Вжух, вжух, вжух». Артефактный предмет три раза облетает тело Макса. «Гвоздик не звучит. Пусть будет болт. Итого мы имеем хорошее настроение. Язык, отростки. Назову их щупальцами. А где-то я слышал название тентакли. В общем, итого хорошее настроение. Язык, щупальца, тентакли. Шикарная улыбка, болт и морковка. В путь!» Сорвавшийся было бежать. Псих замирает. «Осторожность веселым и находчивым не помешает. Возьму вот это!» Тело Макса нагибается, подбирает плащ дроу и накидывает себе на плечи, активируя невидимость. Выбегая из-под навеса, кричит. «А теперь музыка!» Поселение Абзац. Те, кто проснулся от странного шума ночью. разные временные промежутки, но не раньше, чем полчаса от того момента, как псих выбежал из-под навеса. Хрыч. Хрыч спит крепко, хрен разбудишь, пока сам не захочешь проснуться. Но сложно спать, когда под навес пытается втиснуться огромная туша дракона. «Гаврюша, ты чегось?» — протирая глаза, произносит старик. Замечает округлившиеся от страха глаза питомца и чувствует его сильный испуг. Заподозрив, что просто так скальный дракон бояться не будет, выбирается на свежий воздух. В его руках уже готовый к бою арбалет. Но целиться оказывается не в кого, пусто, а лишь завывание ветра, в котором чудится чей-то дикий хохот. Хрыч оборачивается, под покосившимся от такого вандализма навесом чудом умещается дракон. Он будто дрожит, а хвост поджимает под себя. Впервые старик наблюдает такое за питомцем, словно тот боится, что эту часть тела оторвет или отгрызет некая страшная тварь. Саня-стрекоза. Мужчина ворочается во сне. Ему мешает странный шум, будто кто-то быстро пробегает мимо выделенного ему для сна места с огромной скоростью. Он просыпался несколько раз, но, ничего не услышав, подозрительно снова засыпал. Сейчас его будет незнакомый громко поющий голос. «Сожгу твою одежду, я плюсую, кто меня поддержит. Сдохнут все, останется надежда, нас не заберут менты». Саня-стрекоза поднимается на ноги, ворча. «Какого хрена? Кому, сука, не спится?» Голос же продолжает напевать. «Так несет, как будто кто-то помер. Кисть в дерьмо, я в хате на обоях нарисую сатанинский номер. Аплодируют кенты». Саня отгораживает ткань, заменяющую дверь, высовывает голову наружу и грозно вопрошает в пустоту. «Кому не спится? Кому рыло начистить?» Петь сразу прекращает. Мужчина, довольный эффектом, собирается уже вернуться к постели, как кто-то произносит, растягивая слова. «Мне не спится!» И голос звучит рядом, прямо перед Саньком. Но там никого нет. Мужчина осторожно спрашивает. «Ты где?» «Здесь!» Вместе с последним словом перед лицом стрекозы возникает темная клякса. Она начинает разрастаться, окружая пустоту. Очень быстро формируется лицо с широченной улыбкой. Лишь одно черное лицо с широкой пугающей улыбкой. «Хочешь почистить мне лицо? Я не против. Давай!» — снова произносит голос. «Я пойду лучше спать», — заикаясь, выдавливает из себя мужчина. «Спокойной ночи!» — пропевает голос. «Заткнитесь, уроды!» — раздается из соседнего навеса, там, где ночует скорпион. Здоровенная сосулька вылетает из-за шторы, рассекает пространство между Саней-стрекозой и висящим в воздухе черным улыбающимся лицом. «Хм, а как далеко эта сосулька улетит?» Задумчиво спрашивает голос, и черное лицо исчезает. А мужчина, не произнеся больше ни слова, возвращается в постель, сворачивается калачиком, закрывает ладонями уши, зажмуривает глаза и пытается, не обращая внимания на ночные звуки, уснуть. Оксана. Женщина просыпается от странного бормотания за стеной. Приоткрыв глаза, видит, как ее питомец стоит у входа под навес и пытается на кого-то рычать. При этом все движения и эмоции пушистого любимца указывают на сильный испуг. «Балонки, тупые собачки, но лают противно и громко. Я начищу топор суровой наждачкой и балонок порежу тонко». Флюп, взвизгнув и соскулив, собачка убегает и забирается Оксане под одеяло. А тканевый полог входа подозрительно шевелится. «Кто тебя, крошка моя и защитник мой, обидел?» — гневно восклицает охотница. Она поднимается и хватает то, что первое попадается под руку. А это ведро с водой, приготовленное для утреннего умывания. Несколько шагов, отдергивается ткань полога, и в сторону предполагаемого возмутителя спокойства выливается вся жидкость. Оксана видит, что вода окатывает какую-то фигуру, хотя до этого там будто бы и не было никого. Мокрое нечто дергается немного в сторону, прячась за углом. Торчащим остается странный стержень на уровне пояса девушки. Предмет как бы прозрачен, но по нему стекают капельки воды. Оксана никогда прежде ничего подобного не видела. Она и предположить не может, что это такое. К тому же стержень еще и покачивается, броженит. «Что это?» — недоуменно спрашивает охотница, вглядываясь в предмет. Неожиданный радостный голос громко сообщает: «Морковка!» Стержень исчезает, а Оксана слышит удаляющийся топот. «Ян, Яна». «Ян!» — девушка толкает в плечо спящего парня. «Ян! Ян!» «Чего?» — не в силах разлепить веки, спрашивает тот. «На улице кто-то постоянно шумит». «И чё?» Слышен странный смех и чавканье, будто дикий зверь или мутант поедает свою жертву. «И... ну, и поет кто-то постоянно всякое непонятное». «А, не обращай внимания. Максу, походу, не спится. Вот он и занимается всякой хренью. Давай спать». «Некто. Мысли некто». Опять глаза всякие снятся. Достало. «Долбанный квест от системы. Сколько мне их еще поглотить нужно?» Прогресс задания. Поглощено глазных яблок 97 из 250. Сука, сука, сука. Ведь я думал, что буду каким-нибудь мега-нагибатором. Размечтался, дебил. Эти придурки вокруг чувствуют себя просто прекрасно. На их настроение еще и система влияет. Радостные и смелые все бегают. Не сильно-то боятся на мутанта даже с заостренной палкой идти. А на меня это не действует. Приходится себя переселивать, видя огромные зубастые пасти. Еще и прокачку особым методом придумываю себе. Иначе нельзя, только хардкор. А у придурков вокруг все в ажуре. Качают стандартные белоды и не парятся. Ну, почти все. Макс только изощряется. Еще дебилам похрен, что нет памяти. Счастливые, блин. А мне толку от этого, что все помню, сука. Как говорится, бойся своих желаний. Хотел остаться с памятью. Получай, получай настоящую жопу. Самую сраную жопу. Сраный, долбанный квест и такие же сраные, долбанные подсказки. Как же меня все задрало. Глаза. У новых тварей, что поселил у нас Макс, их аж по три. Но толку. Система их не подсвечивает, как подходящие для квеста. А как бы было здорово расплодить этих бобров, а затем выдрать им глазки. Глаза. Ну что за тупой квест? А вот почему у хранителя левый глаз подсвечивается? Может, это знак? Это что за шум? Кому не спится? Чего долбодятлы раскукукались? Нужно глянуть. Дичь какая-то. Голый Макс, прикрытый лишь плащом, пытается наладить контакт с долбаями. Что он втирает? Мы с тобой одной крови, ты и я. Капец. А система мне указывает, что именно с этим персонажем нужно держаться рядом, мол, при прохождении рядом с ним можно выполнить данные ей квесты. Как с этим придурком можно держаться рядом, если он постоянно пропадает? Система! Эх, ответа нет. Может, мне самому стоит попробовать договориться с бобрами-берсеркерами? Глава 9. Солнечный лучик пробивается сквозь прореху в тканном материале, заменяющем дверь, и пригревает мне века. Утро. Петухи уже вовсю кукарекают. Тьфу, бобры долобай кукукают. Сладко подтягиваюсь, хорошо-то как, поднимаюсь. Еще раз подтягиваюсь, но уже с затяжкой. Довольно выдаю я. Словно за всю жизнь отоспался. На-на-на-ра-на. Растягивая предлоги с непонятной интонацией, припевает псих. «Ты чего распелся? Тоже с утра настроение хорошее. Интересуюсь у него». «Да». Странный тон и нерешительность. «Все нормально?» «Да». Какой-то ИИ сегодня задумчивый и осторожный. Ну и хрен с ним. Выхожу из-под навеса, организм в очередной раз напрашивается на потягушки, я ему не отказываю, а вокруг какая-то суета. Только хочу пойти в сторону что-то эмоционально обсуждающей группы людей, как псих напоминает про Тура. Точно, сначала посмотрю на изменения, что должны были произойти с ним ночью. Массивная туша мутанта оказывается с обратной стороны навеса, там, где он и отрубился, дрыхнет. Широкий язык вынут наружу и вслепую шарит по траве, пытаясь что-то нащупать, ногой подвигая к нему недоглоданную кость с остатками мяса. Язык находит лакомство, обволакивает и подтягивает ко рту. Я внимательно рассматриваю обновленные конечности своего питомца. Итак, могучие жгуты мышц стали еще толще. Рельеф просто впечатляющий. Но главное — это ступни. Когда-то они заканчивались чем-то похожим на копыта, а теперь это даже не совсем ступня. Будто ее скрестили с кистью. В общем, конечности заканчиваются широким пятипалым образованием. Четыре мощных пальца расположены веером спереди. Последний, длинный и толщиной в мою ногу, смотрит назад. Каждый заканчивается внушительным когтем. Подошвенная часть кожи в жестких наростах, то ли костяных, то ли роговых. Как тур будет передвигаться на этих лапищах, непонятно. Но прямо сейчас мне этого не узнать. Пет спит. Забавно сопит и обсасывает косточку. Ладно, пусть пока отдыхает. Может, еще не все процессы, связанные с изменениями конечностей, завершились. А я мигом в душ, быстро пробегая мимо торопящихся в сторону грузового подъемника хоббитов. Меня встречает прохладная тень пещеры, а вот и льющийся сверху ручей ключевой воды. Бррр, хорошо. Посвежевший и взбодрившийся, выхожу на солнышко. Направляясь в сторону Яна, Крыча, Гуха, Бенпина, Вероники и... Кого там только нет. Стоят, что-то обсуждают. А псих все продолжает напевать. На-на-на-на-на-на. Оказывается, народ обсуждает то, что произошло ночью. А по описанию некоторых очевидцев, к нам, пока все спали, приезжал цирк из клоунов-мутантов. Они давали представление и сами веселились почти до восхода солнца. Еще свидетели слышали, как кто-то орал песни всякие, часто непристойные. Взгляды упираются в меня. А чего я-то? Уверяю всех, что спал так сильно, что ничего не слышал. Выспался как никогда. И сразу задаю встречный. А что видели часовые на стене? И почему не предотвратили беспредел? Хоббиты и гоблины, дежурившие на частоколе, вглядывались в темноту за стеной. Выискивали таящихся мутантов и убивали всех. Те все продолжают прибывать к поселению, только заметно реже, чем раньше. Дежурные на происходящее в поселении не особо-то обращали внимания. Несколько раз оборачивались на шум, но там было пусто, и часовые решили больше не отвлекаться. Обращаю внимание на жалобный скулеж. Оксана прижимает к груди дрожащую баллонку. У охотницы что-то с пристрастием выспрашивает Вероника, требуя какие-то подробности. Девушка в ответ все сильнее краснеет. Неподалеку Скорпион и другие члены общины Фаталити пытаются привести в чувство Саню-стрекозу. Тот смотрит в одну точку, прикрывает уши ладонями и медленно раскачивается в стороны. Кнор же рассказывает ребятам, как он пытался выстрелить болтом в задницу какому-то чернокожему тунеядцу, но тот успел скрыться в темноте. Замечаю еще разные странности, но меня отвлекают от этого занятия. «Хранитель очнулся!» — окрикивает нас Варвара Павловна. Разговоры сразу прекращаются, и мы спешим к навесу, где находится Девстрок. «Пожалуйста, не перебивайте». Первое, о чем просит парень, когда мы толпой вламываемся в его место отдыха. «Мне нужно многое сказать. Ну, приступ может начаться в любой момент. У меня дико болит голова. В меня засунули такой объем информации, что вы даже не представляете. Мои мозги чудом еще держатся и не плавятся». Хранитель прерывается на глоток воды, затем продолжает. «У нас на планете жестких носителей с таким объемом просто не существует. Я знаю, о чем говорю. Подрабатывал сисадмином, занимался ремонтом ПК и ноутов, стримил игрушки разные». «Ты что, помнишь прошлое?» — перебивает Девстроука Кирилл. «Да». Зря он подтвердил. Теперь на него обрушивается целый ливень вопросов. Хранитель хватается за голову и начинает стонать. Криками приходится успокаивать собравшихся. Чудом удается. «Про прошлую жизнь успеешь рассказать?» Обращаюсь я к Девстроуку. «В первую очередь принимай, наконец, квест, что у меня висит. Ты должен просмотреть какой-то там протокол у меня в голове. Именно из-за этого и получилось тебя призвать. И второе, скажи точнее, куда ставить купель перерождения». После моего вопроса хранитель вырубается примерно на полчаса, Все это время мне приходится выслушивать от остальных о том, какой я хороший. Мне главное не пытаться вспоминать прошлое или копошиться во внедренных знаниях. Это вызывает дикую боль. Но не думать обо всем — это сложно. Мысли сами заводят к тем архивам знаний, которые открывать не стоит. Начинает вещать Девстроу, когда просыпается. Ему помогает принять сидячее положение. «Насчет квеста». Он поднимает в мою сторону подрагивающую от слабости руку. «И чего он от меня хочет?» Этот же вопрос и задаю вслух. «Припади на колено и целую руку», — глумится Ян. «Голову», — хрипит хранитель. «Извиняй, друг, ошибся», — исправляется паладин. «Целуй голову». «Нет, подставь к руке голову». «О, требуется что-то поинтересней», — не успокаивается воин света. «Сейчас попрошу Серегу посвятить тебя в рыцаре», — предупреждаю его. «Могучим ударом его молота по твоему плечу. Посвятить добросовестно от всей души и со всей силой». «Я всегда делаю добросовестно и от души, сил не жалея», — усмехается Серега, понявший мою угрозу. «Я тоже хочу в рыцаре посвящать», — сообщает молчун. «Могу своим щитом с размаху по жопе в благодарность за оказанное доверие». Крепыш с воином начинает вместе гоготать над своими же шутками. «Все, молчу», — Ян показывает жест, где рукой застегивает молнию на своих губах. «Я же подставляю под ладонь хранителя свой лоб, при этом мне все же приходится припасть на колено». Кашусь на паладина. По его роже видно, что ему стоит больших трудов не заржать. В этот момент вместе прикосновения потной ладони Девстроука к коже моего лба возникает несильный разряд, после чего выскакивает сообщение. Задание «Призыв хранителя» выполнено. Вами получен опыт. Повышен уровень полезности для всей расы. Подробности узнаете у хранителя дополнительно. Улучшение случайного навыка из ветки специализации. Энергетический захват улучшен. Дополнительный бонус радует, но навык улучшать я и так мог с помощью многочисленного использования. В этом нет никакой сложности, опыта в нынешних реалиях дали довольно мало. Нового уровня я не достиг, а уровень полезности для всей расы мне уже доводилось повышать. Это еще когда помог защитить форт Неприступный. И хранитель на этот раз присутствует, его можно поспрашивать о пользе уровня полезности. Но тот снова отрубается. Вместе с этим событием вылетают два сообщения. Первое лично мне, второе глобальное оповещение от системы, которое видят все разумные на планете. Вы успешно помогли инициировать полномочия хранителя по активации дополнительных бонусов человечеству. Внимание! Стоимость возрождения расы людей и их союзников на данной планете снижена вдвое. Подробности узнайте у хранителя. Как же раньше меня сильно бесили последние предложения в других оповещениях. Подробности узнайте у хранителя. Хотелось хорошенько ему навалять за то, что не является и не объясняет. Теперь же эта фраза меня бесит не слабее. Хранитель вроде как есть. Только им оказался жалкий тюфяк первого уровня. Объяснить пока ничего не может, его и ударить-то нельзя. Может сразу коньки отбросить, а этого допускать точно не стоит. Будут серьезные последствия. Когда Девстроук приходит в себя, у него получается кое-что прояснить, пускай и не до конца, а так поверхностно. Некоторая информация мне была известна от других рас. Объем уровня полезности расы исчисляется поинтами. Они необходимы для некоторых улучшений бонусов во время активной фазы противостояния с расой-агрессором, что стало причиной пробуждения системы. Также эти поинты можно конвертировать в очки перерождения. Расчет один к одному. Совершить обмен можно и в обратную сторону. У каждого разумного имеется свой баланс очков, так сказать, попыток перерождения. Они накапливаются в течение жизненных циклов за определенные поступки и образ жизни. Очки привязаны к этой разумной сущности. При отсутствии купели перерождения сущность возрождается в другом теле с очищенной памятью. Возможно, даже в теле другой расы, но это редкость. На это тратится одна попытка перерождения. Начинается новый жизненный путь. И во время него можно как накопить эти очки, так и существенно сократить за те или иные одобряемые системой действия. После смерти при наличии очков разумная сущность вновь перерождается. Она ничего не помнит из прошлых жизней. Но некое наследие, создаваемое и выращиваемое в себе, неизменно остается. Разумная сущность либо улучшается раз за разом, либо все сильнее деградирует. На вопрос о том, к чему это все идет, хранитель получает новый приступ боли и отрубается. То, что он успел наговорить, уже достижение. Очнувшись и испив бодрящего и укрепляющего отвара, на этот раз от Варвары Павловны, Девстроук проясняет насчет снижения стоимости перерождения. Тут все просто. На одну попытку перерождения можно воскреснуть два раза. Очень полезный бонус. Но чтобы все это могло осуществляться, необходимо установить и активировать купель. Иначе после смерти мы переродимся, и наша память сотрется. Можно, например, в следующей жизни родиться у семейной пары слизнеподобных разумных в виде икринки. Такой пример подталкивает поскорее решить вопрос с купелью. Хранитель вновь указывает рукой в сторону леса, объясняет, что чувствует в той стороне сильное излучение от мощного места силы. Таких может быть всего несколько на всю планету, и нам повезло, что ближайший находится относительно близко. Мог бы быть и на другом континенте. Но Девстроук может указывать только направление, точное место не знает. «Чего тут думать?» — заявляет после небольшого обсуждения Скорпион. «Макс, двигаем в лес. Молчун, закидывай на плечи хранителя и поперли. Он нам будет вместо компаса». «А вас троих немало будет для такого путешествия?» — интересуется Борис. «Путь, я как понимаю, не близкий, ведь надо еще обеспечивать хранителю безопасность». «Значит, формируем команду?» — заключаю я. Глава 10. «Это просто писец. Не зря я такое название дал общине. Или зря. Как судно назовешь, так оно и поплывет. Ни хрена. У нас писец творился и до образования общины. Так что я не виноват. Но как же мне мозги выкрутили, пока шли споры о том, кто будет состоять в команде. Рядом идет Скорпион. С каждым новым шагом, по мере того, как мы углубляемся в лес, настроение ледяного мага улучшается. По его виду заметно, как он облегченно выдыхает, наконец-то выбравшись из адского котла под названием «Поселение Абзац». Лидер Фаталити сам в этом признался пару минут назад. А еще Скорпион недоумевает, почему у меня еще от всего этого не съехала крыша, и теперь ему понятно большинство моих закидонов. Я же, пытаясь взять самообладание в свои руки, тихонько напеваю. «В доме моем будь осмотрительней ты». Максимум взять, не проиграть правила этой игры. Ты знаешь все это сам. С гудением рассекая своей огромной тушей воздух, проносится Тур. Очередному мелкому мутанту, которому не повезло оказаться в поле зрения моего питомца, осталось жить считанные секунды. «Это наш враг!» — запоздало кричит князь смерти в сторону отдаляющейся задницы моего пета. «Это несправедливо!» — обиженно выдает Кирюха. «Макс, он нам качаться не дает!» «Ко-о-о-о!» — раздается удаляющийся довольный крик птица, что с помощью своих когтей закрепился на спине Тура. Смерть-машина, похрустывая костями, грозит пернатому костлявой конечностью. Сбоку слышится треск небольшого дерева. Молчун и Серега опять соревнуются, кто и какой ствол может свалить с помощью воинского рывка. Начали они с тонких деревьев, каждая следующая немного толще. Хранителя они несут по очереди. Вот уж кому не повезло, ему-то и без этого хреново, а его как мешок туда-сюда перебрасывают. Он-то надеялся, что наконец попал людям, где о нем позаботятся и будут ухаживать. Ага, наивный чукотский юноша. К визгу орущих охотниц я уже начинаю привыкать. Вероника и Оксана убегает от проворно прыгающей за ними зомби-белки, прыгающей с помощью всего одной лапы и хвоста. Недостающие остались в желудке убитого недавно мутанта. Недожеванную мертвую зверушку воскресила язва и начала по-своему развлекаться, натравливая ее на девчонок. Те пытались подстрелить тварь из луков, но она оказалась слишком маленькой и верткой. Болонка напасть на союзного питомца не может, а потому просто тявкает с расстояния. Кошка Машка за Вероникой не пошла, оставшись в поселении. Решив проявить галантность, за девушек хотел было заступиться Кнор. Но по команде язвы Мальвинка встала у того на пути и многозначительно дернула вывалившимся гнилым языком. Мужику пришлось отступить. Тор скооперировался с Кириллом и князем смерти и вместе с парнями пытается отжать убийство мутантов у моего Тура. Но маг воздуха единственный, кто ведет себя тихо. Те же Пиздум и Гондон постоянно ржут, угорая над всем происходящим вокруг. Все хоббиты единогласно проголосовали за то, чтобы эти два придурка свалили подальше из поселения. То есть пошли с нами. И желательно героически погибли в неравном бою. Вот прямо читалось это в глазах всех полуросликов, особенно у Бинпина. За моей спиной периодически раздается свист, высвобождаемый из ножен рапиры. Мэри оттачивает технику молниеносного выпада. При этом я чувствую, как она мне затылок сверлит своим взглядом. Это немного тревожит. Вообще странно. Не ожидал, что девушка выйдет добровольцем в поход. Да и доводы о ее участии были всеми поддержаны. Единственный, кто был против, это ее дед по имени Дед. А на его желание идти с ней за компанию воспротивилась сама девушка. Родственники отошли в сторонку и долго спорили. Итог. Недовольный дед остался в поселении, а Мэри идет с нами. Но деду скучать не придется. Выяснив, что он хороший преподаватель по фехтованию, народ в общине уговорил его заняться обучением молодежи. У мужика теперь есть толпа молодых подаванов, состоящих из гоблинов и хоббитов, которых ему предстоит гонять в хвост и гриву, о чем он и пообещал. Я бы, кстати, сам не против получить подобные уроки, но пока не до этого. На фоне всеобщего гвалта звенит голосок Дианы Старс, разглашая на всю округу о нашем и так нетихом шествии, вешая на группу небольшие бонусы. «Обгоняем иномарку, везу девочку-бунтарку, я хотя бы не пешком». Блин, надо будет заставить ее выучить другие песни. «А это, случаем, не твоя сестра», — указывая на звенящую Диану Старс, обращается ко мне Скорпион. Я ничего не отвечаю, просто продолжаю тихонько напевать. «Атомный детонатор, внутренний твой заряд, скрученную пружиной, распрямится назад. Если бы вдруг случайно произошел бы взрыв, пробку твою сорвал бы газированный взрыв в доме моем». «Ко!» — неожиданно раздается под моими ногами. Опускаю голову и вижу лупоглазое существо. «Долабай да оори, клювокрылый бобрый берсеркер, 7-й уровень». Принадлежность — община Дикий Писец, поселение Абзац. Сука. Там в поселении эти кукушки уже достали. Так один из долобаев решил, похоже, идти с нами. Надо же, успел до 7-го уровня прокачаться. Интересно, на чем? На прогрызании древесины? Хотя этот индивид, судя по всему, полз все это время под землей. «Да ты не бобр вовсе», — заявляю трехглазому. «Ты крот. Вернее, кукующая крота-утка с хвостом бобра». «Ку?» Не знаю, что значит последняя «ку», но Долобай быстро погружается под землю и исчезает. И тут оживляется лидер фаталити. «Ого!» — восклицает Скорпион. «Вот это гости! Сейчас разомнемся!» Макалейда начинает формировать ледяное заклинание. Такую реакцию вызвало появление впереди парочки дроу. Темные эльфы выходят из-за деревьев с гордо поднятыми головами. Останавливаются, широко расставив ноги и скрестив на груди руки. Хоть роста они невысокого, один из дроу пытается смотреть на нас как бы сверху вниз, смешно задирая подбородок. «Предстаньте на колени, человечушки! Узрите представителей великой расы дроу!» — заявляет он с пафосом. «Что? Его наша прошлая встреча ничему не научила?» «Чур, я первое ухо кому-нибудь вырву!» — восклицает молчон. «После того, как я обращу их в сосульки», — возражает Скорпион. «Я второй», — тут же добавляет Тор. «Я хочу уши им рвать», — выкрикивает Серега и пытается догнать ломанувшего вперед молчуна. «Вы уже били эльфов, теперь наша очередь», — возмущается Кирилл. «Ага, Тур у нас всех мутантов забрал, хотя бы одного дрол нам оставьте», — вторит ему князь смерти. «Камни летят быстрее», — заверяет Гондон вместе с Пиздумом, раскручивая свои пращи. «Хрен вам, я первый!» С этими словами Кнор спускает тетиву арбалета, и болт устремляется к цели. Дирк Кальнтан с легкостью отбивает парными клинками стрелу, а Зилтан Дес Шардес следом летящие снаряды от прощей. А это именно они, те самые молодые эльфы-придурки, что мне уже встречались, хотя Зилтан вроде нормальный. Дирк восклицает: «Да как вы посмели!» Но окончание фразы он проглатывает, когда видит несущегося на него Тура. «Стоять!» — ору я питомцу. Но тот не спешит реагировать. «Тур, фу! Всем успокоиться! Не атаковать! Свои! Тур!» Мой питомец всеми когтями вцепляется в землю и тормозит, взрыхляя грунт, словно плуг. Его огромная раскрытая пасть останавливается на расстоянии ладони от головы Дирк Кальнтана. В метре от эльфов тормозят мощные фигуры Молочуна и Сереги. «Да вы это... чего?» — пришибленно мямлит Дроу. И куда он только весь свой пафос растерял? Хотя Тур пасть не закрывает, примеряется, как куснуть одну голову или прихватить и верхнюю часть тела. С макушки мутанта злобно зарит птиц, выпучив глаз. На темных эльфов бросают тени две могучие фигуры Молочуна и Сереги. На гостей направлены магический жезл некроманта и скипетр огненного мага, а также нацелены луки девчонок и новый болт на арбалете Кнора. Хоббиты заходят сзади. А еще маячит рядом фигура Мальвинки и хрустит костями смерть-машина. Его внешний вид далек от милого и безобидного. К горлу Дирка тянется длинная сосулька, к тому же Дроу знает о моих возможностях. «Почему не нападать? Какие свои?» — негодует Скорпион. «Это союзники!» — отвечаю ему. «Какие нахрен союзники? Белины объелся!» — парирует ледяной маг. «Или у тебя со зрением плохо? Длинные, уродливые уши, не видишь?» «Я вас попрошу!» — хочет возразить темный эльф. «Заткнись!» — обрывает его своим рыком лидер фаталити. «Сереж, смотри, какая красивая сережка в ухе у того, второго!» Вероника указывает на Зилтона. «Ты добудешь трофей ради своей любимой? Можно вместе с ухом». Громкий глоток темного эльфа не остается мной незамеченным. «Макс!» — с надеждой он косится на меня. «С этими дроу я уже встречался», — вставая между эльфами и своими, заявляя я. «Еще до испытания они мне немного помогли. В общем, нормальные парни». «В каком смысле нормальный?» — интересуется Молчун. «Легко уши отрываются». «Ушей на всех не хватит», — констатирует Тор. «Тогда один из языков мой», — предлагает Серега. «И Сережка, что моей Вероничке понравилось». «А язык-то тебе нахрена?» — недоумевает Скорпион. «Из ушей вкусный холодец получается», — объясняет тот. «А из языка заливное. Мне оно больше по душе». «Что за холодец и заливное?» Настороженно интересуется у меня Зилтан Дес Шардес. «Блюдо такое», — поясняю ему, ну и решает добавить для прикола. «Вкусное». Флюп. Тур шумно облизывается, услышав такое утверждение. «Смотрите, у них даже глаза не как у людей», — произносит Диана Старс из-за спин ребят, вглядываясь в лица Дроу. «Может, все-таки в расход?» — предлагает Кнор. «Ну, всякий. Кто этих длинноухих поймет? Нет потенциальной угрозы жить спокойней». «Нет, нет, нет», — выставляю перед своими руки в восстанавливающем жесте. «Никого убивать есть не надо». А затем обращаюсь к гостям. «Чего хотели?» Дирк Кальнтан прокашливается и пытается снова говорить пафосно. «Наши старейшины решили снизойти шлеп». «Придурок!» — отвешивает подзатыльник Зилтан Дес Шарде своему напарнику. «Ну, а я о чем? Сами признаются, что придурки». В этот момент к темным эльфам подпрыгивает зомби-белка язвы, ощеривает пасть с оставшимся одним передним зубом и намеревается цапнуть Дирка за ногу. Похоже, язва не отменила команду атаковать гостей. Дирка лишь отмахивается ногой от мелкого зомби. И ожившая зверушка улетает в ближайшие кусты. «Ах ты, злодей! Маленьких обижаешь!» Девчонка обвиняюще тычет пальцем в Дроу. «А с большими справиться слабо? Мальвинка, заступись за миленькую белочку!» Здоровенная тролиха заводит огромную дубину за спину для удара. «Все, хватит!» — ору я. «Прекращайте! Никто ни на кого нападать не будет!» Все затихают. Только хранитель, брошенный неподалеку на травку, чтобы в бою не мешался, стонет от новой порции головной боли. Блин, недосмотр. Хранителя нужно всегда держать на виду. Лучше вообще от него не отходить. А то отвлечемся, и кто-нибудь его укокошит. И звездец. «Фу, Тур!» — останавливаю своего питомца. Зилтон обращает внимание на то, куда смотрю я, и задирает голову. От испуга он дергается и присаживается на землю. Дирк тоже отшатывается. Мда, я и не ожидал, что улучшение конечности будет настолько глобальным. Сам был в шоке, когда еще в поселении Тур погнался за какой-то низколетящей птичкой. Та, видно, обнаружила меж камней на скале какое-то лакомство. Может, червячка, жучка или еще что. И приземлилась на один из каменных выступов на высоте в десятки метров от земли. А мой разогнавшийся питомец, вместо того, чтобы остановиться перед отвесной стеной, ускорился, оттолкнулся всеми лапами, высоко подпрыгнул и стал карабкаться по скале. Его мощные когти быстро находили выемки и щели, за которые можно было зацепиться. Или, когда это было необходимо, пробивали не очень прочную породу. В общем, рты пораскрывали все. Еще Тур стал бегать намного тише. При желании он может передвигаться бесшумно, как таящийся и жаждущий удобного момента хищник. Вот и сейчас, воспользовавшись тем, что дроу отвлеклись на другие потенциальные угрозы в виде членов нашей группы, мой питомец отошел в сторону. Обошел темных эльфов со спины, за ними как раз растет толстое высокое дерево с мощными ветвями, расходящимися в стороны невысоко над землей. Тур бесшумно забрался по стволу, зацепившись кверху лапами за толстую нижнюю ветку, свесился прямо над дроу и широко раскрыл свою пасть. В этот-то момент я его и остановил. Скорчив обиженную морду, Тур спрыгивает на траву, но тут на его глаза попадается пробегающий через кусты заяц и гоняющийся за ним химерный выродок молодой лисы. Радостно оскалившись, питомец устремляется в погоню. «Так, чего вы там хотели?» — вновь спрашиваю эльфов. «Вы от чего-то так и не ответили. И зачем было опять начинать с пафоса?» «Люди с тобой новые. Надо было представиться подобающе, и вдруг бы на этот раз прокатило. И это...» Начинает объясняться Дирк, но его перебивает Зилтон. «Мы проследили за тобой и видели побоище у стен твоего поселения. Об этом рассказали нашему уважаемому совету старших. А нам в последнее время сильно насаждают древесники, неподалеку замечены разведчики светляков. Остается угроза обнаружения нашего поселения женщинами дроу, что остались верны Лос. А также сейчас уж очень резко возросло количество нападений мутантов. Не успели мы вернуться к своим, как совет просил нас спешить обратно и поторопить тебя с решением нашего предложения. Макс, Макс!» Я уже не слушаю. Мне только что пришло мысленное послание от Тура. «Там большая еда. Как та, помнишь, с которой ты играл? И она сама бежит за мной. Играет. Я бегу к тебе. Вместе играть». Раздается из плотно стоящих деревьев. Такой знакомый да дрожи в коленках рык. Вот появляется ломящийся на всех парах Тур. На его загривке приник птиц. Его выпученные от страха и ужаса глаза... того и гляди лопнуть. «Ко!» — раздается его истеричный полухрип-полукрик. Следом за парочкой питомцев в разные стороны разлетаются стволы деревьев, причем крупных, некоторые аж с корнями. Все, приплыли. Глава 11. «Все, труба!» — констатирую я в ожидании приближающегося монстра. «Чего там, Макс?» — обеспокоенно интересуется Зилтон Десшардес, оборачиваясь в сторону шума. Остальные присутствующие также пялятся на разлетающиеся вдалеке деревья. «Время пришло в гости отправиться. Ждет меня старинный друг. Обреченно пропеваю я. Он толстый и славный мой друг, самый главный. Он Мишка, плюшевый Мишка!» — присоединяется бас молчуна. А Кирилл добавляет: «Ух ты, я тоже знаю эту песню». «Нет», — еще более обреченно, чем я, блеет князь смерти. «Только не он». «Ты чего?» — спрашивает друга маг огня. «Я знаю эту песню», — отвечает некромант. «Да все мы, походу, ее знаем», — бурчит Скорпион. «Я не про то. Я помню, когда ее напевал Ян». Князь смерти поворачивается ко мне и с легкой паникой в голосе предлагает. «Макс, ты давай, как тогда. Хорошо. Хотя, чего это я? Мы же прокачались с того момента, стали сильнее. И нас на этот раз больше. Мы должны справиться, правда?» «О чем он?» — спрашивает меня лидер фаталити. «Впервые вижу, чтобы этого мелкого и борзого что-то напугало. Вместо ответа даю команду. В стороны! Быстро!» Мимо проносится Тур, и я начинаю различать быстро приближающуюся фигуру. Она больше той, которая нам встречалась в прошлый раз. Огромнейшая черная туша стремительно двигается в нашу сторону, раскидывая и вырывая с корнем обычного размера деревья. А тех лесных гигантов, что разрослись в несколько обхватов толщиной, калечат, выбивая когтями большие куски деревесины. «Охренеть!» — восклицает Кнор. «Никто так и не послушался моей команды. Все остались на местах, как истуканы, и пялятся на приближающуюся смерть, пораскрыв рты. «Твою мать, это кто?» — ошарашенный вид скорпиона радует глаз. «Мамочки!» — причитает кто-то из девчонок. «В стороны, я сказал!» — снова кричу и выхожу немного вперед. Химерный выродок медведя, ксеномутант 13 уровень. Запущен эволюционный процесс. Прогресс 74,3%. Неудержимость, неистовство, гнилостное дыхание. Эта тварь выше уровнем своего предшественника, а также крупнее, стремительнее и уродливее. Вся в шипах, костяных и роговых наростах. Один из когтей на передних лапах во много раз толще и монструознее, чем остальные. Даже кажется, что это не коготь, а створка очень огромных клешней. Отвратительная харя мутанта украшена перекрученными сосудами, жилами, уродливыми вздутиями, чередующихся с костяными наростами и шипами, а также некоторым количеством глазных яблок разного размера. Основные же глаза имеют не красный цвет, как у прошлого химерного выродка медведя, а мрачно-зеленого, почти как у меня. Из спины торчит пара небольших, по сравнению с остальными, конечностей. По ним видно, что они еще сформировались не до конца. Имеется и подобие хвоста, а также небольшого, разветвленного на две части, каждый из которых сгибается на манер хвоста скорпиона и заканчивается крупным когтем. Неполный прогресс эволюции говорит о том, что далеко не все изменения претерпел мутант. И что с этим монстром делать? Я того-то чудом завалил. Помогла куча обстоятельств. Не откопай хоббита огромную яму, и не оборудуй они ее дно большим количеством кольев, усиленных магией и алхимическим составом, тот мишка, скорее всего, рано или поздно меня настиг. Ну и порвал бы в клочья. Да, я сейчас сильнее, как и напарники, но я очень хорошо помню ту животную силу, ярость, скорость и регенерацию монстра. Он был насажен на множество длинных кольев, и они продолжали погружаться в его тело с каждым движением твари, а она все не умирала. Ее резал и рвал сокрушитель хоббитов, но этого было мало. Медведь разнес в пух и прах магомеханическую конструкцию полуросликов. Мне вместе с Туром приходилось вгрызаться в тушу сильно раненого химерного выродка, погружаться своими ударами все глубже и глубже. Мы прошли по самому краю, выжили и победили чудом. А этот урод, что несется сейчас на нас, явно сильнее того. Краем глаза замечаю, как некоторые из моей команды разбегаются в стороны, другие остаются. Начинаю формировать МБП, или мозгодробительный бурпсиха. Я сильно сосредоточен и сконцентрирован, реальность будто замедляется. Звуки и крики ребят и девчонок растягиваются. Заставляю воздух скручиваться и сжиматься медленно. Тварь приближается слишком быстро. Где-то сбоку ощущаю зарождающийся мороз. Скорпион, похоже, также готовит противнику гостинец. С другого края замечаем медленный замах Сереги. Тот собирается бросить в тварь свой молот. За спиной скрип натягиваемого арбалета. И это не дроу. Их арбалеты взводятся бесшумно. Надеюсь, Молчун оттаскивает хранителя, а не пытается нападать на химеру. Надежды не оправдываются. Чуть поодаль вижу огромный щит. Крепыш готовится к встрече. Придурки! Отвлечься на приказ не могу. Мимо пролетает первая некромагическая стрела и устремляется к монстру. Следом огненный шар. Ну давай же, формируйся быстрее, давай. «Хрена себе, Мишка!» — комментирует увиденный Акнор. Его арбалетный болт устремляется вслед за магическими снарядами в приближающегося противника. Некромагическая стрела проникает в толстую жесткую шкуру мутанта и растворяется. Огненный шар лишь опаляет место попадания. Болт отскакивает от одного из наростов. А летящую в харю крупную сосульку скорпиона тварь сшибает лапой. И та разлетается ледяным крошевом, не причинив никакого вреда громадному существу. «Получай, супостат, в рыло!» С этими словами Серега запускает свой молот в полет и... Тварь успевает приоткрыть пасть и тут же сомкнуть. Оружие воина оказывается зажатым меж зубов химерного выродка медведя. Наружу торчит лишь рукоять.